бревна стен желтого снятся. Кровать под лоскутным одеялом стала похожей на цветочную поляну. Он испытывал признательную нежность и к ловким рукам Фионы, и родниковым стеклам, и цветному одеялу. С моря ползла грозовая туча, прошиваемая лиловыми молниями. От каждой молнии вода вспыхивала, словно подожженная. Грозы, редкое явление в высоких широтах, вызывали в Андрее беспричинную радость, то ли своим могуществом, то ли дикой красотой. Сегодняшняя гроза была необычайной. На востоке небо и море соединяла сплошная стена ливня, на северной стороне стояла двухстворчатая радуга, в южной — солнце. Ливень, радуга, солнце усиливали радость Андрея и без того настоянную на любви к Фионе. «Как хорошо!» — воскликнул он. «Жить прекрасно!» Фиона положила ему на грудь ладони, прижалась головой и зарыдала. «Что с тобой, Фиона?» «Я плачу от страха, что скоро окончится наше счастье», — проговорила она сквозь слезы. «Наше счастье не окончится до нашей смерти». Она вздрагивала при каждом ударе грома, в отблеске молнии лицо ее становилось то зеленоватым, то лиловым. После грозы наступила тишина, и Фиона успокоилась. «Да и что беспокоиться? Отец выздоровел, Андрей снова дома». Пробуждение начиналось обычно с недоуменного вздоха. Фиона приоткрывала веки и видела на подоконнике странный шар в короне лучей. Откуда он появился? Требовалось усилие, чтобы понять, это же ее круглое зеркальце, в котором запуталось солнце. Фиона осторожно, чтобы не разбудить Андрея, выскальзывала из-под одеяла, потягивалась, жмурилась на стекла, что лучились дробинками прошедшего дождя, на занавески, что раздувались от морского соленого бриза. Как неосторожно вставала она, Андрей пробуждался одновременно, несколько мгновений следил за ней, потом бросался к Фионе. «Да здравствует солнце!» — обнимал он ее и кружил на месте. «Слава утренней красоте!» Фиона в 1001 раз торжествовала свою победу над ним. «Не все любят красоту, но все хотят есть, в том числе и ты», — говорила она, разливая чай. Янтарная струя изгибалась над стаканом, пахла горячими булочками, кетовой, свежепосоленной икрой. «Вот оно, обыкновенное счастье, необходимое всем людям. В страхе потерять его плакала ты вчера. Но никто не может лишить нас этого счастья», — уверенно сказал Андрей. Окно закрыла фигура корабельного мастера Василия Козина. «Вас просит зайти Синтяпов», — сказал Козин. «Зачем я понадобился?» «У него и спросите. Мое дело передать». Мастер ушел, и солнце снова хлынуло в окно, но утренняя радость растаяла. «Пойдешь к Синтяпову?» — спросила Фиона. «Он предложит вернуться на радиостанцию. А ты как? Пить-то есть-то нужно». В кабинете Синтяпова Андрей столкнулся с Дугласом Блейком, которого не видел с той злосчастной ночи, когда они были арестованы. «Добрый день, мистер Донауров. Рад встретить вас в полном здравии», — приветствовал американец. «Вы еще не знакомы. Рекомендую. Донауров. Славный человек». «Я наслышан про вас. Потому и пригласил, что наслышан. Предлагаю должность начальника радиостанции». Сразу перешел к делу Синтяпов. «Так, сходу и в начальники? Надо поглядеть, в каком состоянии станция. Все там в порядке. Садись за столик и выстукивай. Всем, всем, всем». «Соглашайтесь, мистер Донауров. Я уже говорил господину Синтяпову, что кроме вас другого радиста нет на всем побережье. А радио необходимо вот так». Блейк провел ребром ладони по своему горлу. «Буду дополнительно платить за информацию, интересующую нашу фирму. Я только что рассказывал господину Синтяпову о том, как американский Запад относится к русскому Востоку.